Дядя Монти и Солнышко вошли в огромную дверь змеиного зала, а Вайолет и Клаус понесли лампу в комнату Клауса. «Ты прекрасно знаешь, — прошептал Клаус на ухо Вайолет, — что я не был неосторожен с этой лампой». «Конечно, знаю», — также шепотом ответила Вайолет. «Только объяснять это дяде Монти бесполезно. Он думает, что Стефана — герпетологический шпион. Тебе не хуже меня известно, что это проделка Стефана». «Ты очень умна, раз догадалась об этом», — раздался голос с верхней площадки. Вайолет и Клаус чуть не уронили лампу от удивления. Говорил, конечно, Стефана, или, если вам так больше нравится, граф Олаф. «Впрочем, вы всегда были умными детьми», — продолжал он. «Слишком умными, на мой взгляд. Но ничего, вам недолго болтаться у меня под ногами». «Зато вы никогда особым умом не отличались», — в ярости проговорил Клаус. «Эта тяжелая бронзовая лампа едва нас не задела. А если с сестрой или со мной что-нибудь случится, вам никогда не удастся прибрать к рукам состояние бодлеров». «Да что ты говоришь?» усмехнулся Стефано, зловеще обнажая зубы. «Если бы я хотел причинить вред тебе, сирота, твоя кровь уже водопадом лилась бы по этой лестнице. Нет, здесь, в этом доме, я и волосы не трону ни на одной батлеровской голове. Вам, малышам, нечего меня бояться, пока мы не окажемся в таком месте, где преступление не так-то легко раскрыть». «И где же это?» — спросила Вайолет. «Мы намерены оставаться здесь, пока не вырастем». «В самом деле?» — проговорил Стефано подлым-подлым голосом. «Надо же! А я-то думал, что завтра мы уезжаем из страны». «Ваш билет дядя Монти разорвал!» — с торжеством объявил Клаус. «Он вас заподозрил и изменил планы, так что вы с нами не едете». Улыбка Стефано превратилась в гримасу, и детям показалось, что его грязные зубы стали расти. Его глаза стали такими блестящими, что Вайолет и Клаусу было больно на них смотреть. «Я бы не слишком полагался на это», — сказал он грозным-грозным голосом. «Случай может изменить даже самые хорошие планы». Острым пальцем он показал на бронзовую лампу для чтения. «Ведь все время что-то случается».